Глава 17. Даша. Витенька уже давно спит, а я сижу за кухонным столом и смотрю в одну точку. События последних дней окончательно вымотали меня, и я все никак не могу разобраться в собственных чувствах. Предложение Погорелова до сих пор не укладывается в моей голове, а ведь я неоднократно видела его взгляд на себе и понимала, что он испытывает. Но одно дело понимать, а совершенно другое знать. Костя оказался самым невероятным мужчиной в моей жизни. Прошло уже достаточно времени, а я все не могу избавиться от трепета в груди и своих ощущений, когда сказала «да», словно я согласилась не на отношения, а на брак с ним. Мне бы пойти и поспать, но никак не могу себя заставить сдвинуться с места. Мышцы одеревенели, и ноги не желают слушаться. События этого вечера в очередной раз мелькают перед глазами. Я сама не своя. Внутри от счастья искрит. Мой мальчик, мой сыночек, Витенька. Как хорошо, что в нашей жизни появился Костя. Ведь он спас нас, защитил. Страшно представить, через что пришлось пройти, если бы Погорелова не оказалась рядом. Просто ужасно. Сегодня Костя спас не только моего сына, но и сохранил мою веру в порядочных мужчин. А его предложение... Вспоминаю и снова чувствую, как по коже побежали мурашки. Как вспомню его слова, тепло его рук, его взгляд и исходящую мужскую силу, так тут же щеки начинают олеть. Будоражащие души эмоции мне не подвластны. Никак не получается взять над ними контроль. «Мамочки!» — шепчу, накрывая горящие щеки прохладными ладонями. Но охладить их не получается, напротив. Руки тоже начинают гореть. «Ох-охошечки!» — качаю головой. В моей голове мысли роем жужжат, не желают утихомириваться. Меня кидает из крайности в крайность, то в слезы, то в смех. Костя ни на секунду не оставляет меня без своего незримого присутствия, и это прекрасно. Бывший муж поступил просто чудовищно. Я не понимаю, для чего он вообще решился на этот ужасный поступок. Ведь Витенька для него, по сути, чужой ребенок. Он им не занимался, он его не знает. А тут... Для бывшего мужа наш сын — мера влияния на меня, если только. Ох, как же чудовищно подло и низко он поступил! Как земля вообще таких носит? Не в силах усидеть на месте, поднимаясь на ноги, подхожу к окну. Смотрю на ночной город, наслаждаюсь красивым светом от фонарей и пытаюсь хоть немного утихомирить разбушевавшиеся нервы. Вдруг замечаю припаркованный прямо напротив подъезда автомобиль, и воздух вылетает из легких. Только не это! Шепчу онемевшими от страха губами. Подбегаю к столу, дрожащими руками беру телефон и набираю Костю. Он принимает вызов с первого же гудка. «Костя, здесь у моего подъезда какие-то люди, делюсь с ним своими наблюдениями. А что, если они от Дениса?» Закрываю глаза и делаю глубокий, успокоительный вдох. «Мне страшно». «Даша, не переживай, это я», признается тихим, сонным голосом. На меня словно вылили ушат воды, страх мгновенно уходит. «Как ты?» — не верю своим ушам. А вот так, в динамике раздается легкая ухмылка. «Мне было неспокойно спать вдали от тебя и Вити, вот я и приехал. Если что-то случится, то я быстро смогу оказаться рядом с вами». «Почему не сказал, что ты здесь?» «Искренне недоумеваю. Если бы я тебя не заметила, то уснул в машине». А завтра на работе ходил сам не свой, представляя сонного и помятого после ночевки в авто Погорелова в офисе и тихонечко хихикаю. «Не впервой», — отмахивается. Пауза. С Костей приятно не только разговаривать, но и приятно молчать. Кто ж знал, что такое в жизни возможно? Опять подхожу к окну, выглядываю во двор, и кажется, что встречаюсь взглядом с Костей. «Поднимайся к нам», — говорю. А сама не верю своим ушам. Я посреди ночи зову в гости мужчину? Уверена? Словно читая мои мысли, спрашивает Константин. Делаю вдох, прислушиваюсь к себе. «Да», — отвечаю без тени сомнения. Не говоря больше ни единого слова, Костя завершает вызов и выходит из своего авто. Смотрю, как он идет к подъезду, и не могу перестать любоваться. Сильный, уверенный в себе, статный мужчина. А еще до неприличия богатый. «Домофон!» Вспыхиваю и скорее спешу в коридор, ведь громкий звонок может разбудить моего маленького мальчика. Но сколько ни жду, он не приходит. Открываю защелку, распахиваю дверь, делаю шаг вперед и тут же оказываюсь в крепких мужских объятиях. «Костя!» — произношу на выдохе. Что-либо еще сказать не успеваю, Погорелов не дает. «К черту все!» — говорит на эмоциях и, поддавшись порыву, запечатывает мой рот глубоким чувственным поцелуем. Я тут же млею в его руках. Прижав меня крепко к своему мускулистому телу, Костя заходит в квартиру и ни на мгновение не отрывается от меня. Наш поцелуй становится до бесстыжия глубоким и чувственным. Мы отпускаем рассудок, мы теряем контроль. Потребность в близости сводит с ума. Одним мощным движением Костя захлопывает дверь, подхватывает меня на руки и сажает на тумбочку. Нам сносит крышу. Мы горим. Он задирает мне футболку, я снимаю с него куртку. Где спальня? Слышу сквозь затуманенный от удовольствия разум. «Идем, я покажу», — отвечаю, слезая при помощи Кости с тумбочки и веду его за собой. Он прижимает меня спиной к своей груди и продолжает нежничать с моим телом. Мы целуемся, ласкаем друг друга, трогаем, касаемся всем, чем только можем дотянуться, растворяемся в ощущениях. «Аккуратно, порог», — предупреждаю. «Понял», шепчет, покрывая поцелуями мою шею. Кое-как добираемся до спальни, ничего по пути не разбив и не повредив, понятия не имею, как нам удалось это сделать в столь ограниченном узком пространстве. Но едва оказываемся в комнате, так срываемся с цепи, заваливаемся на кровать, не разрывая поцелуя. Горячие обещания, страстные объятия, сплетение тел. Мы горим и плавимся, топим друг друга в нежности, сгораем дотла, а после делаем глубокий рваный вдох и воскрешаемся. Знаешь, когда я предлагал тебе быть вместе, то предлагал не просто отношения, а семью, признается Костя, когда мы, разнеженные и уставшие после дикой близости, обнимаем друг друга, лежим на кровати. Погорелов рисует на моей коже замысловатые узоры, между нами больше не остается недомолвок и тайн. Мы обнажены не только телами, но и душами. «Знаю», — тихо ему отвечаю. «Я поняла тогда по глазам», — признаюсь. Поворачиваю голову, смотрю на Костю, и мое сердце наполняется теплом. «Что скажешь?» — спрашивает, а я чувствую, как он задерживает дыхание. Поддаюсь чуть вперед и касаюсь своими губами его. Исходящая от меня нежность и чувственность буквально зашкаливает. «Я уже ответила тебе тогда», — шепчу между едва уловимыми легкими поцелуями. Намеренно делаю паузу. «Я люблю тебя». «Я согласна». Едва произношу, как оказываюсь опрокинута на спину. Костя разводит мои ноги в разные стороны и наклоняется сверху, чувствую каждый сантиметр его тела. «Спасибо», — говорит чувственно. — «Я тоже тебя люблю». В груди полный восторг. Я даже дышать забываю. «Очень давно и сильно люблю», — признается Костя и делает мощный рывок вперед, окончательно меня окрыляя.